Янзяша не весь народ тигром старосту зовет. Он жестокий, хитрый, лживый, нюхом чует, где наживо. Вы знаете, кто это поет? Дядя Ли Юцай по прозванию Балагур, тот, что живет в деревне Янцзяшань. Нужно сказать, что Янцзяшань – деревня не совсем обычная. На западной окраине ее дома большие, кирпичные. В центре – глинобитные. А на восточной окраине под старыми акациями стоят низенькие землянки, жилища бедняков. Одна из землянок принадлежит Ли Юцаю. Он любимец всех, живущих под старыми акациями. Где он, там веселье. У Ли Юцая есть дар складывать стихи, забавные песенки. Вокруг него, как вокруг затопленной печки, всегда теснится народ. Вот и сегодня его землянка полна людей. Все слушают песенку Ли Юцая о старости, которого в деревне прозвали тигром. В Янцзяшане весь народ тигром старосту зовет. Раньше был торговцем он, крал коров, держал притон. И бывало, как товар вдов несчастных продавал, и от самых грязных дел отказаться не хотел. Он и есть тигр! Верно, дядя Юцай! Нет такого черного дела, к которому наш староста не приложил свою руку. С пустяком к нему идешь, а надо нести угощение, да еще деньги в рукав совать. Теперь, пожалуй, ни в одной деревне этого нет. Только у нас такие странные порядки сохранились. Их еще старый черт Ян Хэньюань завел, когда был старостой. Знают все односельчане, нет подлей и хуже Яня, но при встрече с ним народ низко-низко спину гнет. Смелости у нас не хватает. Большое событие! Большое событие! Что, что такое? Ну, дядя Юцай, дождались! Нашего староста убирают! Неужели правда? Наконец-то! Значит, дождались. А я-то думал, что его чашка риса железными обручами стянута. Наверное, в уезде о нем что-нибудь разузнали. Если тигра только убрать с должности, но оставить в деревне, будет беда. Нет, его в уезд отправляют. Судить будут. Как? Его изничтожить надо. Ого, дядя Юцай, он тебе, видно, чем-то очень досадил. Мне? А что он мог мне сделать? Я пастух, земли у меня нет. Семьи у меня тоже нет. Наелся сам, вся семья сыта. Запру дом, и не нужно беспокоиться, что табуретка умрет с голоду. Тише, тише, слушайте. Это Джан Дегуй. Кто не знает его дрянного голоса? Чиновник не маленький. Председатель крестьянского союза, активист. Известный активист, кушать чужие лепешки. Он у старого черта, у помещика Ян Хэньюаня на побегушках. Вот какой он активист. Завтра всем собраться в храме. О, как вас здесь много. Это хорошо, мне не придется бегать за каждым. Завтра всем собраться в храме. Будут выборы нового старосты деревни. Все, кому больше 18 лет, должны присутствовать. Почтенный помещик Ян Хэньюань говорит, чтоб выбирали Лю Гуандзюя. Всем, кого встретите, обязательно передайте это. Выбирать Лю Гуандзюя. Завтра всем собраться. Значит, богач Ян Хэньюань, почтенный Ян Хэньюань, прочит в старосты Лю Гуандзюя пустую башку. Пустая башка станет теперь настоящей головой. По-моему, мы не должны плясать по указке помещика. Давайте поднесем ему завтра бомбу. Соберем людей и выберем не того, кого он хочет. Не годится, не годится. Какой смысл злить Ян Тяньюаня? Чего ты испугался, старина? Боишься, как бы листок с дерева не разбил тебе голову? Сяомин прав. Пора нам, живущим под старыми акациями, сказать свое слово. А то навяжут нам пустую башку. Про пустую башку у меня тоже песенка есть. Люанзюй, надутый дурак, лезет начальник и так и сяк, лижет пятки тому, кто силен. Встретивши слабого, пыжится он. Тошно народу в деревне пока, всюду суется пустая башка. Тошно народу в деревне пока, всюду суется пустая башка. И все-таки получилось так, что старостой выбрали Лю Гуанцзюя, пустую башку. Сначала помещик Ян Хэньюань рассчитывал заполнять бюллетени за неграмотных и тем самым провести своего ставленника. Но приехавший из уезда политработник, зная, что в деревне много неграмотных, предложил другой способ голосования. Всем крестьянам выдали по горошине. И каждый должен был положить горошину в чашку своего кандидата. Выдвинули трех кандидатов. Конечно, Лю Гуанцзюй, пустая башка, был среди них, благодаря заботам богача Ян Хэньюаня. Для него помещик взял красную чашку, а для двух других кандидатов – черная. Потом он громко объявил. Внимание! Я, старый ваш друг, желаю вам добра. Мы сейчас поставим эти чашки во внутренний зал храма. Порядок будет такой. С востока на запад первая красная чашка для Лю Гуанцзюя. Потом черные для остальных. Повторяю еще раз. С востока на запад первая красная чашка для Лю Гуанцзюя. Красивая красная чашка. Вот так и получилось, что у пустой башки оказалось больше всего горошин в чашке. Правда, он обогнал ближайшего соперника только на две горошины, но все-таки обогнал. Старостой в деревне Янцзяшань стал Лю Гуанцзюй по прозванию «Пустая башка». Лю Гуанцзюй, надутый дурак, лезет в начальники так и сяк. Ян Хэньюаня отцом зовет, но свой во всякое дело сует. Речи заводит, склонившись кривой, глупый шванливый своей головой. Речи заводит, склонившись кривой, глупый шванливый своей головой. Однажды в уезде было созвано собрание деревенских старост. Пустая башка тоже отправился в уезд. Через два дня он вернулся. Даже не пообедав, он сразу же, скривив по обыкновению голову на бок, побежал к помещику Ян Хэньюаню. Тот лежал в постели и не спеша обмахивался веером. Пустая башка почтительно присел на краешке кана. Как себя чувствует высокочтимый господин? Очень плохо. Ну, что решали на собрании? Важные вопросы. Первый – об учете снижения арендной платы. Требуют указать, какая была арендная плата и насколько она снижена. Второй вопрос – обмер земли. Что? Да, да, почтенный господин. Всем сельским организациям велено обмерить землю. Ну, со снижением аренды можно еще вывернуться так-сяк. Нужно только заранее обойти этих голодранцев и предупредить, чтобы они говорили всем, что арендная плата уже снижалась. А когда придется заполнять бланки, то они пройдут через твои руки. И я думаю, все будет так, как надо. Все будет так, как надо. Вот второе дело потрудней. В обмере земли должно участвовать много людей. Как всех обведешь? Да. Главная беда в том, что новое правительство совсем не похоже на старое. Деньгами, подкупом теперь действовать нельзя. Нужно так сделать. Нужно начать обмер земли с самых мелких участков. Возьмем хотя бы землю речки. Там на одном му 7-8 участков. Когда будете считать, можно кое-что перебросить на счетах. А главное, надо затягивать время. Вот что. Зачем, высокочтимый? Не понимаешь? Нет. Беднякам разве под силу зря терять рабочее время? Походят на обмер земли 2-3 дня и сами разбегутся. А ведь верно, разбегутся. А когда мы их выживем, можно будет произвести обмер без свидетелей. А про них скажем, что они халатно отнеслись к такому важному делу. У господина золотая голова. Мелким владельцам дадим маленькую поблажку. Если у него участок земли в 3 му, посчитаем за 2 му. Так как у него образуется некоторый недомер, и он будет бояться, что его обнаружат, он и не будет стараться поточнее обмерять чужую землю. Сколько скажем, столько и будет. Кто узнает? Все шло так, как наметил хитрый помещик. Через 2 дня многие крестьяне уже не приходили в поля на обмер земли. Староста Лю Гуанцзюй действовал по указке богача. Он дневал и ночевал у помещика Яньхэньюаня. Но был в деревне человек, который разгадал их замыслы. Дядя Ли Юцай. Однажды он не спеша подошел к дому помещика. Тот, лениво развалившись, сидел у открытого окна. Староста Пустая Башка был тут же. Почтительно улыбаясь, он глядел, как Яньхэньюань кушает абрикосы. И вдруг за окном раздалась песенка. Семь обмерщиков земли измерять поля пришли. В дни весенней посевной походили день-другой. Но ведь ждать не будет сев, и домой вернулись все. Только 2 не ушли из обмерщиков земли. Что он поет? Как он смеет? Погоди! Только 2, вот они, день деньской сидят в тени, курят трубки в жаркий день, по полям ходить им лень. Ишь, все подметил, он подглядывал, старый бродяга. Небольшая хитрость тут, даже дети разберут, что обмерщики земли счет неправильный вели. Ох, негодяй! А, господин Яньхэньюань, господин староста, здравствуйте. Ну что? Да вот послушайте, новая песенка есть. Давай считать, что 30 му вмещает этот пласт. Продай его, Яньхэньюань. Ручаюсь, не продать. Ну отойди от окна. Продай его, Яньхэньюань. Ручаюсь, не продаст. Голодранец! Его нужно просто выгнать из деревни. Навсегда запретить возвращаться сюда. Ты обязан это сделать, ты староста. Но как, высокочтимый господин? Его надо оклеветать. Да, обвинить его в распространении ложных слухов. Ложных слухов? понимаю. Нужно внушить всем, что он предатель, что он подозрительный человек. Ты власть, ты можешь это сделать. Да, я власть, я могу. У меня его песенки вот где сидят. Он только народ возмущает. Когда это было? В деревне шум, разговоры. О, друзья, говорят, обмер земли уже закончился. И сколько же оказалось земли у старого черта Ян Кеньваня? У старого помещика. Я слышал, около 100 му. О, всего-навсего. Черта с два нас обманешь. Ведь только за последние 10 лет крестьяне заложили ему почти столько. Считай, там и мои 3 му. Не будь я Сяомин, если у него при хорошем подсчете не окажется 300 му. Браво, браво. Но ведь землю-то обмеряли. А разве ты не знаешь, как обмеряли землю? Разве ты не слышал песенки дяди Юцая? 7 обмерщиков земли измерять поля пришли. В день весенний посевной походили день-другой. Но ведь ждать не будет сев, и домой вернулись все. Только 2 не ушли из обмерщиков земли. А, по-моему, они очень по-человечески обмерили землю. Вот хотя бы у меня. На самом деле у меня 3 му, а они посчитали за 2. Вот мне и облегчение. Чудак ты, старина. Все это было сделано для того, чтобы у помещика тоже по-человечески обмеряли землю. Ты, я и другие бедняки, мы мелкие землевладельцы. Мы за свою землю не платим теперь налоги. 2 му или 3 му, все равно мы не должны платить. А вот с него за 300 му причитается немало. Да-да. Но теперь при таком человеческом обмере за ним числится всего 100 му. Есть разница, правда, дядя Юцай? Правда, Сяомин, правда. Небольшая хитрость тут. Даже дети разберут, что обмерщики земли счет неправильный вели. Но помещик и староста сумели обмануть уездную власть. Из уезда была даже получена такая бумажка. Активисты деревни Янцзяшань проявили большую энергию и добросовестность, за что особым приказом поощряются для дальнейшей деятельности, а Янцзяшань объявляется образцовой деревней. А веселого балагура Ли Юцая выселили из деревни. Каждый раз, как он приходил по делам в сельское управление, староста стучал по столу и кричал, что Ли Юцай распространяет ложные слухи, что он явно похож на предателя, что ему не место в Янцзяшане. Пустая башка так разошелся, что его просто нельзя было остановить. Ли Юцаю ничего не оставалось делать, как рассчитаться с своими хозяевами, у которых он пас скот, и перебраться в соседнюю деревню. Ушел Ли Юцай, но песни его остались, не смолкли. Ян Хэньюань упрям, как болван, вечно начальствует он в Янцзяшань. Новые выборы – просто обман, власть все равно остается у Яни. Луганцюй, надутый дурак, лезет в начальники, так он и сяк. Тошно народу в деревне пока, всюду суется пустая башка. Тошно народу в деревне пока, всюду суется пустая башка. Тошно народу в деревне пока, всюду суется пустая башка. Прошло 15 августа по лунному календарю. Начался сбор осеннего урожая. Как раз в это время новый председатель уездного крестьянского союза, товарищ Ян, получил назначение проверить, как проходит сбор урожая. Ему посоветовали побывать в Янцзяшане, передовой образцовой деревне в районе. Ранним утром товарищ Ян отправился в путь, и около полудня был уже в Ян-Цяшане. Одет он был в белую рубашку и темно-синие штаны. Голова, как у всех крестьян, была повязана белым полотенцем, ноги обуты в сношенные тяжелые туфли. Когда товарищ Ян вошел в сельское управление, староста Лю Гуандзюй играл сам с собой в шашки. Так. А мы пойдем сюда. Кто здесь будет староста? Так, так, так, так, так, так. Позвольте, а мы сделаем вот такой ход. Мне нужно видеть старосту. Да-да, из какой деревни-то? Из уезда. Зачем ж ты сюда явился? А как вы ответите вот на такой ход? Вы, я вижу, очень занят. Да, занят. Ну, я подожду немного. Когда освободитесь, поговорим. Ты кто такой? Я ищу старосту. Ну, я староста. В чем дело? Вот мой мандат. Познакомьтесь с ним. Мандат? Податель всего председатель уездного крестьянского союза? Да вы садитесь, господин, вот сюда, здесь удобнее. Ничего, ничего. Так, так, так, так, председатель уездного крестьянского союза товарищ Ян направляется в деревню Ян-Цяшань для проверки работ по сбору осеннего урожая. Просьба ко всем оказывать необходимые содействия. Необходимое содействие? Прошу вас ко мне откушать, подкрепиться с дороги. Нет, лучше выдайте немного рису кому-нибудь из крестьян, они мне его сварят. Ну, зачем же вам ожидать, беспокоиться? Прошу почтить мой дом своим присутствием. Да нет, такой же заведен порядок, не будем его нарушать. Тогда вы сначала отдохните, а я пойду и все устрою. Я все устрою. И староста, конечно, сразу же побежал к старому Ян-Хен-Юаню. Помещик посоветовал, раз гость упрямится и отказывается от приглашения, отправить его в самую бедную семью под старыми акациями. Ну, хотя бы к Лао Цину, тому самому, что был доволен человеческим обмером земли. Покушает гость у него раза два отруби, тогда начнется другой разговор. Сам напросится к старости на обед. И староста привел товарища Яна к бедняку Лао Цину. Тот посадил гостя на почетное место и, держа чашку с лапшой обеими руками, с большим почтением поднес ее товарищу Яну. Кушайте, господин, кушайте. Добрый господин, кушайте, кушайте. У нас, бедняков, ничего хорошего нет. Отведайте хоть это. Я сам налью себе. Нам, старина, нужно было бы есть из одного котла. Ну, зачем это вы готовили для меня отдельно? Добрый господин, у нас ведь ничего нет. Только немного супу. Вот уж несколько лет, как мы заложили нашу землю, и все не можем выбраться из нищеты. А помню... Эй, ты старая болтунья. Что ты там мелешь своим дурным языком? Помолчи, а не то подавишься. Что ты помнишь? Что ты можешь помнить? Кушайте, господин. Не называйте меня так. Какой господин? Моя фамилия Ян, я из крестьянского союза. Называйте меня товарищем Яном. Расскажите, как у вас идут дела? Да вот люди уже молотить начали. А я ничего не успел. Болел. Беда. Не управлюсь. Разве у вас осенний урожай собирает каждый сам по себе? Разве ваш крестьянский союз не организовал в деревне группу взаимопомощи? Ясно, что каждый собирает сам по себе. А как же? Разве наш крестьянский союз будет заниматься этим? А чем же он тогда занимается? Мы не знаем. Образцовая деревня. Какая же это образцовая деревня? Я вам спою сейчас, как здесь живу. богатым рай, все есть, хоть отбавляй, а у бедных, как всегда, даже жидкой каши не найдешь. Ты что, дочка, молчи. Не трогайте ее. Скажи, откуда эта песня? Не знаю. У нас в деревне ее поют. Хорошая песня. А ты, старина, не унывай. После обеда пойду тебе помогу, на таку поработаю. Что вы? Как можно? Что вы, добрый господин? Такое важное лицо. У вас, наверное, дома много земли. Земли-то у меня немного, но зато работал я немало. 10 лет батрачил на других. Батрачил? Да здесь богатым рай, все есть, хоть отбавляй. А у бедных, как всегда, даже жидкой каши не найдешь. Молчи. Никто тебя не мой не считает. Зачем ты, старина? Чего ты так испугался? Разве в песне нет правды? Разве сам ты всю жизнь не жидкой кашей питался? А потом, слышишь? Сейчас, как все живут у нас, как особая деревня, правда и любовь. Да здесь богатый рай, все есть, хоть отбавляй, но у бедных, как всегда, народ поет. Значит, верно. Сразу же после обеда староста пришел за товарищем Яном, но в землянке Лао Цина его уже не было. Кто-то сказал, что товарищ Ян на таку. Староста этому не поверил. Не может быть, чтобы председатель уездного крестьянского союза сам пошел молотить. Но он действительно нашел товарища Яна возле тока под старыми акациями, окруженного крестьянами. Беда упала на нашу голову. Одного тигра свалили, другие остались. Товарищ Ян, ну, пойдемте скорее в сельское управление. Хорошо, я приду. Вы идите, а я еще немного поговорю с людьми. Товарищ Ян, ну о чем с ними можно говорить? Пойдемте лучше в сельское управление, там вы отдохнете. Беседа с ними, это и есть моя работа. Продолжаем, товарищи. Ну, кто еще хочет сказать? А вы, староста, кого ждете? Я никого не жду. Нет. Я никого не жду. Уходит. Такого староста я еще не видал. Человек из крестьянского союза пришел в деревню, и что же? Ему нельзя с крестьянами поговорить? Только старосту и слушать? Никогда еще нам не приходилось слышать, чтобы так старосту отчитывали. А мне никогда не приходилось слышать такой песенки. Образцовые деревни, правда или ложь? Кто сочинил эту песенку? Кто? Да вот он, Сяомин. Я ее сочинил. Не боюсь признаться, что я. И правильно, Сяомин, чего же бояться? Он у нас только ученик. Вы послушали его учителя. А кто же его учитель? Дядя Юцай. А ну-ка познакомь меня, Сяомин, с песенками твоего учителя. Если только у вас будет охота слушать, ручаюсь, что и хватит до вечера. Лижет пятки тому, кто силен, встретивши слабого, пыжится он. Тошно народу в деревне пока, всюду суется пустая башка. Это про старосту? Угадали, про него! У нас прежде другой староста был, его тигром прозвали. О нем такая песенка есть. Ян Зашани весь народ тигром старосту зовет. Он жестокий, хитрый, лживый, нюхом чует, где наживо. Раньше был торговцем он, крал коров, держал притон. И бывало, как товар вдов несчастных продавал. А вот про помещика, про старого черта Ян Хэн Юаня. Ян Хэн Юань упрям, как болван. Вечно начальствует он в Янзашане. Новые выборы – просто обман. Власть все равно остается у Яни. Власть все равно остается у Яни. Ну нет, не бывать этому, не бывать. А песенки замечательные. Я очень хочу увидеть человека, который сложил их. Можешь ли ты, Сяомин, вечером свести меня к нему? Очень сожалею, но не могу. Его уже нет в нашей деревне. Староста выгнал его из Яндяшани. Выгнал? Почему? За что? За песенки. Как? За песенки? Да, за песенки. А где же он сейчас? Он теперь живет в Шидзиво. Это не так далеко отсюда. Пусть кто-нибудь из вас отправится в Шидзиво и пригласит Люицая к нам. Он-то придет, если мы его позовем. Но разрешит ли ему староста вернуться в нашу деревню? Пусть он не беспокоится. Я ручаюсь, что с ним ничего не случится. И в тот же вечер Люицай вернулся в родную деревню. Радостно встретили его земляки. Он познакомился с товарищем Яном. Ужинали они вместе у Сяомина, ели лапшу из пшеничной и бобовой муки и рисовой пампушки. Все держались запросто, как у себя дома. После ужина товарищ Ян вышел вместе с Ли Юцаем на улицу. Хорошие песенки ты складываешь, дядя Юцай. У народа учусь. А народ знаете, что теперь поет? Восток залил, и солнце взошло, в Китае родился Мао Цзэдун, принес он людям свет и тепло, звезда спасения, властитель дум. Вы знаете эту песню? Знаю, дядя Юцай, знаю. Где твой дом? Хочу зайти к тебе побеседовать. Вот мой дом, это землянка. Только войти сюда нельзя. Тут на дверях наклеены крест-накрест бумажки. Это значит, что землянка опечатана. Опечатана? Что вы делаете? Подумай только, как притесняют бедных людей. Открывай дверь, Люцай, и смело входи. Я не могу их открыть. На них повешен замок сельского управления. Тогда иди сейчас же в сельское управление и скажи, чтобы они немедленно открыли твою землянку. Чтобы открыли? Иду, товарищ Ян. Иду. Узнав, что землянку Люцая велено открыть, староста понял, что дело принимает неважный оборот. Он решил послать с ключом Джан Дегуя. Пусть этот активист из крестьянского союза сам все уладит. С Джан Дегуем мы уже знакомы. Это он бегал по деревне, сзывая всех на выборы старосты. Джан Дегуй много лет прикармливался у богача Яньхэнь Юаня. Он кое-чему научился у него дома и знал, что и как следует говорить при церемонии приема гостей. Он приблизился к товарищу Яну с учтивыми поклонами. Этот высокочтимый господин и есть председатель уездного крестьянского союза. Простите, что задержался. Меня зовут Джан Дегуй. Я председатель крестьянского союза этой деревни. Еще в обед я услыхал, что почтенный гость прибыл к нам из уезда. Несколько раз я посетил сельское управление, но не мог вас застать, чтобы лично засвидетельствовать свое почтение. Вам угодно открыть эту дверь? Пожалуйста. Пожалуйста, входите. Эй, Люцай, ну что ты смотришь? Зажги светильник для гостя. Сколько в вашей деревне членов крестьянского союза? Ох, у меня память не важная, не помню что-то. Есть списки, можно будет посмотреть. А на сколько групп взаимопомощи разделены у вас крестьяне? Этого я тоже не помню. Как? Вы даже не помните, сколько у вас групп? Так, Ну, а сколько у вас членов комитета? Я простой крестьянин, я ничего не понимаю. Прошу вас, почтенный господин, простить меня. Если ты не понимаешь дело, которое тебе поручено, то так и говори, не понимаю. И потом, что это за разговор? Простой крестьянин. Ни одного непростого в крестьянский союз не принимают. Ты даже не понимаешь, что такое крестьянский союз. Я несколько раз просил уволить меня, но меня не отпускали. А кого ты просил освободить себя? Как кого? Сельское управление, ведь они же меня назначили. Назначили? Конечно. Тогда ты, конечно, ничего не смыслишь. Оказывается, тебя никто не выбирал. Ну, ладно, на этот раз тебе не придется просить об увольнении. Тебя и без просьбы освободят. Можешь идти, у нас еще много дела. Низко кланяюсь, почтенный господин. Ты чего, дядюца? У меня про него давно песенка сложена. Спой, дядюца. Известно всем, что Джен де Гуй не любит лишних слов. Он богачу во всем всегда поддакивать готов. Лишь только скажет Янь, длина довольно велика, де Гуй подхватит в тот же миг, она не коротка. Янь произносит, это круг, и Джан сейчас же рад всему народу заявить, что это не квадрат. Коль Янь расскажет, что яйцо недавно снес петух, де Гуй и глазом не моргнув, я видел, скажет вслух. Замечательная песенка, замечательная. Дядя Юце, знает ли у вас в деревне, что такое крестьянский союз? Для чего он? Не все еще знают, товарищ Ян. Союз организован для того, чтобы бедные крестьяне объединились и общими усилиями вели борьбу против своих врагов. Теперь главное – интересы народа. Председатель Мао Цзэдун неустанно призывает подчинить все служению народа. Если фашистские черти будут грозить нам, мы дадим им отпор. Если злостные помещики угнетают нас, мы выступим против помещиков. Вот ты, Лю Цай, умеешь сочинять песенки. Сочини песенку о том, что приобретет крестьянин, если он вступит в крестьянский союз. Я сочиню, товарищ Ян. Я тебе все объясню. Сегодня же ночью сочиню. Слух о том, что товарищ Ян вернул Ли Юцая, прошел уже по всей деревне. Много было разговоров и о том, что товарищ Ян отстранил от должности Джан де Гуя, помещичьего приспешника. Всем хотелось поближе познакомиться с товарищем Яном. На другой день после завтрака много людей с чашками чаю в руках пришли под старые акации. А Ли Юцай за эту ночь сложил новую песенку. Утром, как только встал, он прочитал ее Сяо Мину. Тот подозвал дочку Лао Цина, и они втроем стали громко распевать ее. Дружно как один, дружно как один, в наш союз крестьянский мы запишемся, друзья. Счастье ждет впереди, с нами в ряд иди. Мы сильны единством, победить народ нельзя. С хитрым богачом старый счет сведем, долго он нас грабил и обманывал во всем. Землю пусть он вернет, так решил народ. Пусть добром вернет, не то мы силой отберем. Староста моей, хочется тебе власть твоя, что долго угнетала наш народ. Светит нам все ясней, солнце новых дней, с ним деревни счастье долгожданное идет. Я согласен отдать последнюю землю, только бы свалить этого старого черта помещика. Землю тебе не придется отдавать, а свору помещика мы разгоним, и тогда люди смогут поднять голову. Помещик сидел в своем богатом кирпичном доме, слушал эти песни и задыхался от злости. Он весь побагровел, глаза его непрерывно моргали, Однако, заслышав стук в дверь, он постарался принять спокойный вид. Господин! Господин! Господин! Господин! Беда! Ну, что с тобой? Лю Гуандзюй! Старости не подобает так суетиться. Старости? Сегодня я староста, а завтра... Господин, под старыми акациями полно народу. Пришли арендаторы с холмов Дзяова. Людей все больше, больше. Как быть? А ты что смотришь, председатель? Ого, господин, я уже не председатель. Со вчерашнего дня не председатель. Ну вот, посадили дурня на высокое дерево, а он и свалился в грязь. Баба, молчи, пустая башка. Тише. Пустая башка. Тише! Что? Нашли время сводить счеты. Да. Нужно действовать так. Ступайте по деревне, да, и говорите людям. Земляки, зачем нам эта смута? Уездное начальство 3 дня здесь, 2 дня там, а потом и нет его. А наш староста никогда не покидал Гяндзяшани. Начальство уедет, а наш староста останется. Не ссорьтесь с ним. Вот как надо говорить. Понимаю. У господина мудрейшая голова. Но словно в ответ по деревне летела песня. Дружно как один, наш союз крестьянский мы запишемся, друзья. Счастье ждет впереди, с нами в ряд веди. Мы сильны, единством победить народ нельзя. Староста моей, хочется теперь. Власть твоя, что долго угнетала наш народ. Светит нам все ясней, солнце новых дней. С ним деревни счастье долгожданное идет. Теперь нужно опираться на народ. Это как на войне. Все зависит от отряда. Командир много значит, но и он сам должен выйти из среды тех людей, которые составляют его отряд. Если все будет так, как вы говорите, товарищ Ян, совсем другая жизнь начнется. Но ведь у нас почти никто не умеет писать и считать. Никто не справится. А я думаю, что не так уж мало способных людей здесь, под старыми акациями. Но как сделать, чтобы повернуть все? Чтобы начать борьбу и добиться победы, надо хорошо подготовиться. Людей здесь много, но они ничего не сделают, если будут действовать разобщенно. Надо организоваться. Во многих наших городах и деревнях уже давно организованы рабочие, крестьянские, женские и молодежные союзы. А у вас всем заправляет помещик. Это не годится. Надо от имени крестьянского союза разговаривать с помещиком и его прихвостнями. Верно, товарищ Ян, верно. Нужно требовать от него выполнения законов. Пусть заложенную землю вернут. И землю, и деньги, переплаченные за аренду, все они должны вам вернуть. Если же будут упираться, то имейте в виду, что теперь правительство не то, что было раньше. Теперь у нас народная власть. Теперь коммунисты ведут Китай к победе. Знаете, что говорил председатель Мао Цзэдун? Мы должны поднимать и возвеличивать народные массы, труд и борьбу народа. Золотые слова! 10 000 лет жизни Мао Цзэдуну! Мао Цзэдун! Мао Цзэдун! Мао Цзэдун! Собрание продолжалось и на другой день. Было вынесено решение обязать помещика Ян Хэньюаня вернуть крестьянам заложенную землю, вернуть арендаторам разницу, полученную им сверхустановленной законом платы. Лю Гуандзюи сняли с должности старосты и отправили в уезд для разбора дела. А новым старостой был избран Сяо Мин. Под вечер товарищ Ян вместе с Сяо Мином и другими крестьянами подошел к землянке бедняка Лао Цина, у которого он обедал в день приезда. Добрые господа, вы спасли человека. Осознайся, старина, когда ты узнал, что товарищ Ян из батраков, ты сразу переменил к нему отношение. Он подумал, батрак помещика не одолеет. Стыдно моей седой голове. Заступники вы мои. Если б не вы, не видать мне моей земли. За что ты нас так благодаришь? Ведь это крестьянский союз начал борьбу против помещика, и вся деревня его поддержала. Помни, всегда надо действовать сообща. Народ твой защитник, и ты сам защитник народа. Ну, а где твоя дочка? Я здесь. Будешь петь нам сегодня веселую песенку? Буду, буду, товарищи. А вот еще один веселый человек идет. Вот и я. Вот и я. Вот и я. 15 лет не видал своего старого друга. Сегодня он вернулся. Как же мне не быть радостным? О ком ты это говоришь? Кто твой друг? Это мои 3 му земли, которые я заложил старому черту Янхенюаню ровно 15 лет назад. Дядя Вицай, просим вас сочинить песенку в знак успешной борьбы против помещика. Есть уже, товарищ Ян, есть уже. Праздник у нас, песни сейчас по деревне радостно звучат. Люди поют, землю свою отобрали мы у богача. Рассвет встает, он счастье нам несет, родной народ ликует и поет. Староста Лю, жадность твою мы теперь сумеем обуздать. Ты целый год грабил народ, будешь на суде ответ держать. Рассвет встает, он счастье нам несет, родной народ ликует и поет. Праздник у нас, песни сейчас по деревне радостно звучат. Люди поют, землю свою отобрали мы у богача.